Глава пятая. После тяжелого дня все собрались на ужин, который, как обычно, был шикарен. Жизель каждый раз умудрялась всех удивить, а еще она взяла себе помощницу, что ранее работала в шикарном ресторане Парижа. «Луи, как твои раны?» – спросил босс у старого грустного механика. «Уже лучше, босс», — ответил немного пьяный мужчина в возрасте. Уже было готово первое вино, и хоть градус в нем был небольшой, но если выпить много, то можно было опьянеть. «Скажи, я правильно понял, что ты на своем танке получал опыт?» «Да, и я, и экипаж», — ответил Луи, но после небольшой паузы решил уточнить. «Но я получал большую часть, так как был главным». «Понятно. Скажи, какие тебе нужны специалисты, чтобы сделать еще один танк или даже несколько? И я имею в виду настоящий, а не прототип». «Металлурги и автомеханики. Чем больше, тем лучше», — ответил оживившийся Луи. Он думал, что босс перестанет финансировать его творение. «Уверен, что в Лиле будут такие специалисты», — добавил Сергей и повернулся к своей помощнице. «Алис, попроси утром Эммануэля, пусть предоставит список специалистов, что нам нужно набрать. А, и про детали не забудь. Уверен, у них куча строительной техники и разбитой военной». «Да, босс». «Силви, сегодня я нанял оружейника. Зовут его Морис Моря. Покажи ему все и начните производство бронекостюмов. Чем больше, тем лучше. Возможно, мы их сможем выгодно продать». «Поняла», — ответила девушка и вернулась к еде, но немного встревожилась от такой новости. «Профессор, как дела у жены Морриса?» «Нормально. Была бы она системщиком, было бы проще, но жить будет. Однако минимум 2 недели ей придется провести в больнице. У нее запущенная пневмония и поражение легких более 90%. Я бы предложил, как ей станет лучше, и она придет в себя, сделать ее системщиком. Мне бы хотелось проверить скорость излечения пациентки до и после становления системщиком», — ответил уставший профессор Кюри. Этим днем у него было огромное количество работы, как с пациентами, так и с его исследованием. Сейчас он изучал уникальное дерево, что они получили с блуждающего острова. «Я вас понял, но об этом говорите с его семьей. Если они согласятся, то пусть Соломон все организует. Я же правильно понимаю, что патрулять дело выше крыши из-за увеличения потока блуждающих зомби?» «Да, босс, после очистки острова поток зомби, что выходит из тумана, увеличился в десятки раз. Приходится привлекать ополчение», — ответил Соломон. «Понятно. Тогда доверю тебе помочь девчатам и твоей жене стать системщиками и получить 5-й уровень», — улыбнувшись, сказал босс, перекинув задачу на своего начальника безопасности. «Сделаем. И еще, босс, Юбер просил напомнить про расширение границ». «Точно. Я совсем забыл. Займусь после ужина», — ответил босс и вспомнил про важное дело. Он посмотрел на Энн, та была уставшая и молчаливая. «Энн, ты закончила открытие наград?» «Да, все награды открыты, содержимое в той... комнате», — ответила девушка, но слово «комната» она произнесла, словно это 9-й круг ада. «Замечательно, завтра гляну», — сказал босс и задумался. «Гляну, как завершу дела в городе, а если завтра заработаю денег, то нужно заняться цитаделью. И еще, профессор, будьте добры, проведите оценку полученных вещей на предмет скрытых свойств». «Хорошо, но это потребует несколько дней», — ответил профессор. Ему очень не хотелось прерывать свои исследования и тратить манну, ведь чем меньше манны, тем хуже он себя чувствует. Но сделать придется, и чем быстрее он сделает, тем быстрее вернется к своим исследованиям. «Босс, простите за, возможно, глупый вопрос, но мне интересно, а почему мы не присоединили остров Короля Зомби?» — неожиданно спросила обычно тихая Мелания. «Я бы с радостью, но блуждающие острова нельзя присоединить к убежищу». Отпив виноградного сока, босс продолжил. «Тер-О рассказывал, что блуждающий остров можно закрепить на месте. Тогда он перестанет перемещаться по пространственному океану и начнет отпугивать зомби и прочую мерзость. Сразу отвечу на вопрос, о котором вы подумали. Острова используются как нейтральная территория для торговли, но для того, чтобы удержать остров, нужно быть очень сильным. Мы такое не потянем. А теперь давайте есть. После сытного ужина Сергей направился к ноутбуку с целью расширить территорию. Нужно увеличить пространство перед стенами. Это будет... Черт его знает сколько. Слишком много брать нельзя, слишком мало тоже. Ладно, Серега, вспоминай математику. Площадь убежища 300 гектар, то бишь 3 миллиона квадратных метров. После 5 минут мучений он смог таки все посчитать. Ему нужно было увеличить убежище примерно на 800 тысяч квадратных метров, но он округлил до 800. За это ему нужно было заплатить либо 48 тысяч монет, либо 240 тысяч биоматерии. Конечно, он заплатил биоматерией. Стены из тумана плавно отошли на 100 метров с хвостиком назад. На этот раз обошлось без землетрясений, слишком мелкое расширение. На новом участке земли появился новенький, но редкий лес. Поначалу Сергей хотел с помощью системы убрать все деревья и кустарники, но вспомнил слова Эммануэля, что убежищу не хватает древесины. Убежище. Уровень 14. Опыт 74 478 из 81 920. 91%. Баланс. 332 405 монет, 709 800 биоматерии, 40 936 тонн материи. Площадь 3 миллиона 800 тысяч квадратных метров. Размер небольшой. Уровень пространственного обнаружения УПО 1031 6031. Текущая скорость 5 ПЕ час. Пространственных единиц в час. Внешнее устройство. Пространственный гарпун. Работает. Сергей открыл полную информацию об убежище. До 15 уровня оставалось совсем немного, и боссу было интересно, что же он получит в качестве награды. Отбросив лишние мысли, он открыл приложение «Баланс» и после 10 минут мучений сформулировал запрос и вывел информацию о запасах провизии. Запасы провизии убежища. Килограмм, литр. Картошка. 1 417 159. Пшеница. 101 213. Кукуруза. 16 867. Овощи. 496 206. Мясо. 143 059. Фрукты. 14 027. Виноград 84 412. Рыба 3 122. Молоко 214 116. Неплохо, особенно если все это продать. Точно, я забыл про шкатулку. Пробормотал мужчина, и в его руке появилась шкатулка, щедро украшенная драгоценными камнями. Рецепт «Сброс навыков», 3 уровень. Этот рецепт позволяет создать зелье, что сбросит все ваши навыки до 1 уровня, а очки навыков можно будет перераспределить. Зельем сброса навыка можно пользоваться не чаще раза в месяц. Да ну, не может быть. Или оно стоит по 100 тысяч за порцию? Немедля Сергей направился к профессору. Тот созвал всех врачей, ибо только они могли создавать зелье, но... А как же без «но»? Чтобы сделать это зелье, навык врач должен быть минимум 3 уровня. Потому был вызван Соломон. Ему продемонстрировали рецепт, и было велено как можно быстрее прокачать одного из врачей до 10 уровня. Весь оставшийся вечер прошел за рассуждениями о применении зелья. Если его цена будет приемлемой, то можно будет заняться тестированием навыков и помочь бойцам, у кого малоэффективные навыки, сменить их на более полезные. Но опять же, начался извечный спор, кто полезнее – зверолюди, маги или лучники. Однако, вспомнив комбо-атаку пироманьяка и мага ветра, все согласились, что маги эффективнее. Но... Лишь когда есть возможность отступить и пополнить манну. Спорщики разошлись по домам лишь в полночь, но главного они добились. Их военная мощь будет строиться вокруг трех основных специализаций. Зверолюди 15% от численности, лучники 30%, маги 50%. Оставшиеся 5% – это редкие навыки, такие как хамелеон, каменная кожа и прочее. Тот же вой банши тяжело использовать в обычном бою. Нужны особые условия, потому нет смысла в большом количестве пользователей этого навыка. Также было решено проверить теорию Сергея о комбинации навыков. Что будет, если маг изучит магию огня и магию земли? Что будет, если изучить сразу все 4 навыка, усиливающих тело? 27 августа 2024 год. Утро. Завтрак прошел тихо и мирно. День предстоял тяжелый. Поспел урожай винограда, картошки и много другого. Рабочим нужно было срубить огромное количество деревьев и с помощью техники выкопать множество ям. А еще, если сделка удастся, то будет построена цитадель. На ее обустройство будет потрачено колоссальное количество сил и времени. Как много вокруг осколков. Пробубнил мужчина, парящий в пространственном океане. Он решил перед уходом в город поймать парочку осколков, дабы врачи и девушки могли повысить себе уровень. Убежище мчалось по океану, а мимо проносились едва ползущие осколки, что словно брошенные лодки хаотично плавали в зависимости от того, куда подует ветер. «Так, гарпун». Стоило мужчине подумать о гарпуне, как его перенесло в этот самый гарпун. Он словно находился в кабине зенитной установки. На экране был большой прицел, различные индикаторы и какие-то циферки. Перед экраном был пульт управления. Он был похож на джойстик для авиасимуляторов. Информация уже была в голове Сергея, потому он быстро сориентировался. Его полупрозрачные руки схватили джойстик, и гарпун начал двигаться. Пространственный гарпун был огромным шаром диаметром 50 метров с небольшим отверстием в центре. Все это устройство немного напоминало звезду смерти. Прицелившись в осколок, мужчина нажал на кнопку, и из отверстия в шаре вылетела струя желтоватого света, но... мимо. Перезарядка занимала минуту, потому осколок улетел. Но их еще было достаточно много. Убежище летело быстро, и рядом постоянно пролетало от 2 до 4 осколков. В то же время из-за скорости было тяжело целиться. Лишь с 5-й попыткой Сергей подцепил осколок. Желтая струя вонзилась в окружающее осколок энергетическое поле и разбилась на 5 частей, что надежно вцепились в поле. Мужчина нажал на другую кнопку, и гарпун начал притягивать пойманный осколок. До сближения с целью 1 минута и 20 секунд. На экране появилась надпись, сообщающая, что все прошло успешно и скоро к убежищу подцепится гостинец. Покинув гарпун, мужчина вернулся в убежище и сообщил Соломону о месте стыковки. Однако вместо того, чтобы отправиться в Лиль, он решил посмотреть, что же он такое поймал. Вскоре все прибыли к западной стене. На всякий случай решили лишний раз не рисковать. Вдруг повторится история орков. Когда те вторглись в осколок, там были настолько лютые зомби, что орков чуть не истребили. Небольшой толчок и большой кусок стены из тумана развеялся, обнажив древний лес. Огромные деревья тянулись к небесам. По сравнению с ними стена людей выглядела крохотной. А потом показались они. «Это какой-то прикол?» – спросил один из бойцов. «Ну, если природа создала утконоса, то почему не может создать это?» – ответил босс. «Как мы их назовем?» – спросил улыбающийся Соломон. «Разве это не очевидно? Они маленькие, у них крылья, и они летают. Будут феями», – ответил босс, смотря на маленьких существ, что волной покидают лес. Зомби-феи яростно бежали в сторону людишек, но при росте в полметра быстро бежать они не могли. За их спинами дергались поврежденные крылья, что были чем-то средним между крыльями бабочки и комара. Феи были хорошо одеты. Красивые платья, деловые костюмы, свободная одежда. Конечно, были и представители рабочего сословия. Однако все они были окровавлены, будто совсем недавно стали зомби, и кровь еще не успела высохнуть. Некоторые летели на небольшой высоте, 2-3 метра. Кто-то едва держался в воздухе, но все же почти все шли пешком. «Пойдем, посмотрим на них», — усмехаясь, сказал босс, и вся толпа из сотни человек направилась к стальной стене на границе осколка. Вместо обычного решетчатого забора, что появлялся после расширения убежища, там стояла стальная стена. Сергей прекрасно помнил этот момент, поэтому сразу после завершения заплатил денег, и старая стальная стена перенеслась на границу, ну и расширилась, чтобы охватить новые участки земли. «Жуть!» – пробормотал пироманьяк, смотря на мордочки маленьких существ. Они были окровавлены и очень яростны. Их маленькие ручонки тянулись через отверстия в стене. К счастью, пролезть они не могли. «Похоже, они могут подниматься лишь на 3 метра от земли», – прокомментировал один из врачей. «Но большая часть не может летать», – добавил стоящий рядом маг. «Ха-ха-ха! Смотрите, здесь рыцарь! Ха-ха-ха!» Прозвучал голос одного из бойцов, и все побежали к нему. Там и правда в воздухе на высоте 3,5 метра парил фей. Фей был облачен в стальные доспехи. «И правда, рыцарь? Смотрите, какие мощные у него крылья!» «И правда мощные», — подметил босс. «Крылья рыцаря были в 1,5 раза крупнее и массивнее, чем у остальных. Ладно, опробуем этих фей». «Вы убили зомби. Уровень 1. Вы получаете 1 опыта. «Самые обычные зомби и монетки обычные. Ну-с, дальше вы справитесь. Оставляю все на тебя, Соломон». «Да, босс». Сергей перенесся в свой номер в гостинице города Лили. Но на этот раз он был в снаряжении 4-го уровня. Раз уж его уже все знают и любят, то лишняя защита не помешает. «Говорит по-русски». «Я-то думал, что же я забыл?» Пробормотал мужчина, увидев спящих девушек и их родственников. Он обещал забрать их еще вечером, но попросту забыл. И Аннет не напомнила. «Встаем, просыпаемся!» Громко сказал мужчина. Девушки, словно испуганные мышки, резко подскочили, но потребовалось около 30 минут, чтобы они осознали, где они и что происходит. «Простите, были важные дела, потому я появился лишь сейчас. Раз уж вы согласились следовать за мной, то есть несколько правил. Первое. Вы обязаны подписать со мной договор. Второе. Чтобы жить в том месте, куда я вас отведу, нужно работать. Тот, кто работает, будет сытно питаться и хорошо жить. Третье. Кто будет нарушать мои правила, отправится на корм зомби. Вопросы?» «Раз вопросов нет, соглашайтесь с договором. Вас встретит женщина по имени Валерия. Она предоставит вам жилье и все покажет», — сказал мужчина и махнул рукой. Как это обычно бывает с простыми людьми, все удивились, но еще больше удивились, когда начали исчезать люди. Некоторые даже запаниковали, но Сергея уже не было. «А можно ли комбинировать инопланетные навыки с земными?» — задумался мужчина, спускаясь по лестнице. Он даже не догадывался, что забыл кое-что важное. «Так, что я хотел сделать-то?» «Точно, забрать свои патрончики». Выйдя из гостиницы, мужчина пошел в такси и поехал к складам. А буквально через 5 минут в гостиницу наведался дивизионный генерал Рафаэль де Море и свежеповышенный констебль жандармерии. Поднявшись на последний этаж и не постеснявшись поругаться на владельца гостиницы, потому как лифт не работал, 2 высокопоставленных лица остановились перед дверью, и жандарм постучал, но ни ответа, ни реакции. Постучали еще раз, но вновь тишина. Тогда жандарм дернул дверную ручку, и... дверь открылась, но внутри было пусто. На большом столе было много грязной посуды, да и в целом все выглядело как после небольшой вечеринки. «Это что, куриные кости?» – спросил жандарм, посмотрев на одну из тарелок. «Похоже на то. Помню, он купил у меня курицу и петуха, но прошло всего несколько недель», – ответил генерал и призадумался. Спустившись на ресепшн, они узнали, что искомый ими мужчина уехал на такси, чем заставил двух важных людей, мягко сказать, недоумевать. Тем временем Сергей прибыл на арендованный им склад, но... В полу красовалась неплохая такая дыра, и, конечно же, купленных им патронов не было. Охрана, которую позвал недоумевающий клиент, была в ужасе от увиденной ямы, ведь с них за пропажу груза 300 шкур снимут. 40 тысяч монет для многих – это невероятная сумма. Только мужчина собрался пойти искать такси и вернуться на рынок, как к территории складов прибыла военная машина, из которой вышел генерал и жандарм, точнее новый констебль. «Сергей Витальевич, мы же договорились!» «Но я погляжу, у вас снова неприятности», — не скрывая улыбки, сказал констебль. «Есть немного». Сергей поведал о похищении боеприпасов, на что констебль уверил, мол, пусть не волнуется, ему выдадут другую партию боеприпасов, и забрать он сможет, когда захочет. К удивлению констебля, все решилось весьма мирно, и никаких последующих неприятностей не последовало, по крайней мере, он так думал. Вскоре машина с двумя важными лицами и не менее важным гостем прибыла в цитадель Лиля. Это было старое укрепление 17 века, невысокие стены и много внутреннего пространства. Однако после существенных модификаций крепость выглядела весьма внушительно, особенно впечатляло количество танков и артиллерии. Если враг пробьется в город и ударит по крепости, то, скорее всего, сломает свою ударку. Несмотря на высокие чины пассажиров, машину все равно досмотрели и лишь потом пропустили внутрь. Причем досматривали системщики с редкими навыками. «Сергей», — заговорил генерал, ведя гостя по территории крепости. «Король немного странный, но человек он деловой, с хваткой Цербера, потому пусть его внешность тебя не обманывает». «Благодарю». Сергей кивнул и призадумался. Вскоре они дошли до нужного места, и это было больше похоже на военный штаб, нежели королевский дворец. За дверью кабинета короля слышалась ругань, но после стука в дверь она прекратилась, и из кабинета вышло трое военных. «Пойдемте», — сказал констебль, и трое вошли в кабинет. Говорят по-французски. «Рафаэль, эти ублюдки вновь атаковали. Черт, 5 трупов и БМП». Стукнув по стене, сказал король, стоя спиной к гостям. «Снова ночью, авиации?» «Да», — развернувшись к гостям, ответил король. Это был худой мужчина, облаченный в неизвестную Сергею броню. Выглядела она высокотехнологично и 100% была системной. Мужчина выглядел усталым, но его взгляд был острым, как у хищника. «Говорит по-английски». «А вы, наверное, и есть тот самый поставщик, что наделал шуму в Лильтауэр?» «Говорит по-французски». «Можно и по-французски. У меня есть переводчик», — ответил поставщик, не открывая рта, и указал рукой на маленькую штучку на груди. «Простите за вопрос, но это же 4-й уровень», — указав пальцем на броню гостя, спросил король. «Да», — честно ответил поставщик. «Не продаете?» «Нет». Также честно ответил мужчина. «Неудивительно, я бы тоже не продал. Что ж, мне сообщили о чудесных бронекостюмах, что вы готовы продавать. Я бы хотел взглянуть, прежде чем решать», — уставшим голосом сказал король. Сергей щелкнул пальцем, и появился бронекостюм. «Черт, завидую. Очень полезный навык. Но, наверное, лучше выйти на улицу. Здесь тесно». Сергей вновь щелкнул пальцем, и бронекостюм пропал. Вскоре они оказались на улице. Рафаэль влез в костюм и продемонстрировал все его возможности. Он быстро бегал с тяжелейшим пулеметом в руках, прыгал на метры выше и даже оставил дыру в корпусе грузовика, ударив его кулаком. Король был так восхищен, что решил и сам опробовать. После 5 минут теста король остановился, а потом... Тело начало покрываться темно-коричневыми пятнами. Все происходило так быстро, что ошарашенные офицеры даже не успели направить оружие на торговца, что, по их мнению, что-то сделал с их королем. Но, поняв, что происходит, офицеры остановили свой порыв убить Сергея, ибо их король всего лишь преображался. И лишь генерал с Сергеем стояли и не понимали, что происходит-то. Несколько секунд, и перед ними появилась самая настоящая гидра. Монстр был размером с ТРГ в обличии дракона-волка, и у него было три головы на длинных шеях.